415. Урусвати знает, что каждый наставник может оказаться в положении, подобном нашему. Пока он будет рассказывать об основах жизни, с ним согласятся и выслушают, но стоит ему призвать к применению указанного, как слушатели разбегутся. Такова участь и многих наших советов. Люди соглашаются, что эти советы хороши и направлены к добру, но приложить их к жизни люди не желают. Нужно обратить внимание на такую явную непоследовательность. Если нечто признается добрым и достойным, то почему же оно не применяется? Можно назвать множество примеров, когда самое полезное и доступное действие отвергалось. После люди жалели о неисполнении совета, но жизнь уже совершила свой новый оборот. Наставник скажет, что о прошлом нечего жалеть, и он будет прав, ибо жаление есть оковы. Но можно просмотреть, какие причины удержали от применения доброго совета. Среди таких причин найдем и страх, и самость. Такие ехидны превращают самого внимательного слушателя в необузданного противника. В своем отрицании он станет своеобразным храбрецом, он будет лукавить, чтобы оправдать себя и свое уклонение. Наши жизни показали, как далеко выслушивание от исполнения. Учитель знает эти человеческие свойства. Он не будет огорчаться за просыпанные зерна, ведь земная почва может принести неожиданный урожай. Мы смотрим в будущее, и в этом устремлении находим твердость и мужество. Мыслитель желал всем друзьям уметь размышлять о будущем.